Когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте. Спаситель мой Иисус, когда народ земного зла, где гибну, так глянусь, тогда звучит во мне хвала. Спаситель мой Иисус, ты радость дал, душе в удел. Я о том молюсь, чтоб целый мир тебе воспел. Спаситель мой Иисус, какой я без не утопал, помыслить я страшусь. Спаситель мой Иисус, я одиноким был, но ты вступил со мной в союз, и сам ведешь средь темноты. Спаситель мой Иисус, ты радость дал, душе в удел. Я о том молюсь, чтоб целый тебе воспел. Спаситель мой Иисус, ты радость дал, душе в удел. Я о том молюсь, чтоб целый мир тебе воспел. Спаситель мой Иисус, я пред тобою мертвым был, но чуду освободил. Спаситель мой Иисус, ты радость дал, душе в удел. Я о том молюсь, чтоб целый мир тебе воспел. Спаситель мой Иисус, ты радость дал, душе в удел.